— заявила Фэнзе. «Если госпожа будет недовольна, я за все отвечаю». Бао Юй не мог скрыть своей радости и тут же побежал к матушке Дзя. Между тем Бао Чай успела одеться. Фэнзе, которая все время наблюдала, как сильно любит Бао Юй и его супруга, вдруг вспомнила, как с нею только что обошелся Дзя Лянь, и ей стало тяжело. «Пойдем, госпожа», — сказала она Бао Чай, едва сдерживаясь, чтобы не выдать своих страданий. Они вышли из дому и направились к матушке Дзя. Бао Юй в это время рассказывал матушке Дзя, что собирается ехать к дяде. «Хорошо, поезжай», — сказала ему матушка Дзя, — «только не пей много и поскорее возвращайся. Ты ведь недавно поправился». Бао Юй поддакнул ей. Едва он вышел во двор, как вдруг снова вернулся и, приблизившись к Бао Чай, что-то зашептал ей на ухо. «Да-да-да, иди скорее», — улыбнулась Бао Чай. Бао Юй ушел. Матушка Дзя принялась болтать с Фэнзе и Бао Чай, как вдруг вошла Цювэнь и доложила. «Второй господин Бао Юй через Бэймина велел мне передать, что он просит вторую госпожу Бао Чай выйти». «Бао Юй что-то позабыл?» — спросила девушку Бао Чай. «Я велела девочке-служанке расспросить Бэймина, в чем дело», — сказала Цювэнь. «Он говорит, что второй господин Бао Юй забыл сказать второй госпоже Бао Чай, что если она поедет, то пусть скорее приходит, а если не поедет, пусть не стоит на ветру, чтобы не простудиться». Матушка Дзя, Фэнзе и стоявшие перед ними девочки и старухи, служанки, рассмеялись. Лицо Бао Чай покрылось густым румянцем, и, повернувшись к Цювэнь, она тихо ругнулась. «Ну и дура! Стоило из-за этого бежать сюда, сломя голову!» Цювэнь, давясь от смеха, вышла и, позвав девочку-служанку, велела ей хорошенько выбронить Бэймина. Однако Бэймин только отмахнулся от нее и убежал, крикнув на ходу. «Второй господин Бао Юй велел мне сойти с коня и вернуться, чтобы это передать. Если б я не передал, он стал бы меня ругать. Я передал его приказание, а меня опять ругают». Девочка-служанка засмеялась и, убежав в дом, передала эти слова матушке Дзя. «Иди», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Бао Чай. — «Не нужно, чтобы он беспокоился». Бао Чай было не по себе. Да и Фэнзе стала поддразнивать ее. Ей ничего не оставалось, как уйти. Тут появилась монахиня Да Ляо из кумирни, осыпающей цветами. Осыпающая цветами у буддистов небесная дева. В одном из буддийских канонов говорится, что когда дева осыпала цветами праведников, цветы к ним не приставали и падали на землю. Когда же она стала осыпать цветами учеников этих праведников, цветы пристали к ним. Тогда небесная дева сказала, что ученики праведников еще не освободились от своей привязанности к человеческому миру и поэтому не могут быть отнесены к числу праведников. Она справилась о здоровье матушки Дзя, поклонилась Фэнзе и села пить предложенный ей чай. «Почему ты так долго не приходила?» — спросила монахиню матушка Дзя. «У нас было много дел», — отвечала монахиня. «Все время приезжали знатные женщины, и мы были заняты. Я пришла сообщить вам, почтенная госпожа, что завтра еще одна знатная семья собирается совершить доброе дело, и хочу спросить, есть ли у вас настроение побывать у нас? Если есть, можете приехать развлечься».